Глава 11. Мы уже готовы были отправляться, но тут возникло еще одно, последнее затруднение. На следующее утро, когда Дэнни Шейкера не было в Молдуне, доктор Эйлин попросила меня проводить ее на встречу с Томом Тулом. Когда же мы нашли его, она объявила, что с нами в космос полетят еще два человека. «Черта с два они полетят!» В отличие от Даниэла Шейкера, Том Тул был космолетчиком, каким я привык. Костлявым, грубым и вспыльчивым. С доктором Эйлин он говорил высокомерно, уперев руки в бока. «Черта с два еще как полетят», — ответила она. «Они совершенно необходимы». «Для чего это необходимы? У Кухулина полностью укомплектованный экипаж. Необходимы в качестве моих помощников». «В первый раз слышу об этом. Мы не можем добавлять новых пассажиров». «Не вижу, почему бы и нет. Я заплатила, мистер Тул, за провиант, достаточный для облета всех 40 миров». «Я говорю не о провианте». «Тогда о чем же?» Том Тул отвернулся от доктора Эйлин. Я видел его лицо. На нем было непередаваемое выражение, будто ему стало дурно. «Я не могу сделать этого. Мы и так внесли кучу изменений. Что это за люди?» «Если вы не скажете о них капитану Шейкеру, мне нет смысла говорить вам. Это ученые из университета в Белфасте. Оба мужчины, если вас беспокоит именно это». «А, ученые!» Том Тул произнес это слово так, словно сплюнул. Впрочем, лицо его снова приняло обычное выражение. «Мертвый груз». «Это ваша точка зрения, а я считаю иначе». Они смотрели друг на друга в упор. Я видел, что доктор Эйлин и Том Тул — два абсолютно несовместимые характера — вода и огонь. «Я скажу шефу, что вы хотите поговорить с ним об этом. Если он согласится с вами, все в порядке, и, пожалуйста, постарайтесь, чтобы это был последний сюрприз». Он повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел. Но выражение беспокойства на его лице не шло у меня из головы. Чего он боялся? Того, что Дэнни Шейкер разозлится на него за эту весть? «Доктор Эйлин», — спросил я, — «если человек потерял в результате несчастного случая руку, есть ли способ отрастить ее обратно?» Она уставилась на меня. «Джей! Если бы существовал приз за самый странный вопрос, ты бы, шутя, занял первое место. О чем это ты?» Я чувствовал себя полнейшим идиотом, но отступления не было. Я рассказал все о Пэдди Эндертоне и о том, что он говорил про Дэна и Стэна, про безрукого и безногого. «И Том Тул был до смерти напуган», — добавил я, — «так, словно он боится Дэнни Шейкера». «Не путай страх с уважением, Джей. Ты должен быть благодарен судьбе за то, что у нас есть капитан, которого команда принимает всерьез. И есть старое правило, не только в космосе, но и везде. Никто не хочет оказаться тем, кто принесет боссу плохую новость. Я прекрасно понимаю, что Шейкер не обрадуется новым пассажирам. И все-таки, может, оторванная рука или нога вырасти снова? При том уровне медицины, что мы имеем на Эрине или в 40 мирах, нет, не может. Возможно, до изоляции мы и умели делать это. Во всяком случае, если это искусство и существовало, то теперь утрачено. Мы умеем сращивать разорванные нервные волокна, мышечную ткань, мы можем пришить оторванную фалангу или даже палец, даже конечность, но регенерировать, отращивать заново не умеем. Сам того не зная, я задал неверный вопрос, я сделал еще одну попытку. Но если у кого-то есть доступ на базу сверхскорости, может быть, там пошевели извилинами, Джей? Если бы кто-то побывал на этой базе, он знал бы, где она находится. Значит, ему не надо было допытываться этого от Пэдди Эндертона. и незачем переворачивать вверх дном дом твоей матери. Кстати, я не хочу, чтобы ты говорил с кем-нибудь о местонахождении Пэддиной удачи. Мне не хотелось бы оказаться там только для того, чтобы узнать, что нас кто-то обогнал. Если мое предположение, что Дэн, безрукая половина двух полулюдей, отрастил себе конечности, было совершенно бестолковым, то боязнь доктора Эйлин опоздать к Пэддиной удаче показалась мне еще большей чепухой. Насколько было известно, мы одни единственные во всем Молдуне готовились к зимнему путешествию. Однако доктор хотя бы отчасти развеяла мои сомнения насчет Дэнни Шейкера. Окончательно развеял их он сам, заглянув к нам во второй половине дня. Наш старт с Эрина был назначен на вечер. Ученые доктора Эйлин появились несколькими часами раньше. Багажа при них было не меньше, чем в моем рюкзачке. «Они же теоретики, Джей», — сказала мне доктор Эйлин, словно этим все объяснилось. «До тех пор мне не доводилось видеть настоящих ученых, так что я рассматривал их с интересом. Они были очень непохожи друг на друга. Уолтер Гамильтон был высок, светловолос, с выступающим брюшком, длинной-предлинной шеей и маленькой жидкой бородкой, казавшейся приклеенной. Лицо его было бледным, нездоровым и с таким количеством прыщей, будто его ни разу не касались солнечные лучи. Будь у меня такое лицо, я бы покончил с собой немедля, но Уолтер Гамильтон казался вполне довольным собой. Джеймс Свифт, напротив, обладал огненно-рыжей гривой, в сравнении с которой рыжая шевелюра Тома казалась тусклой подделкой. Худой, невысокий, гладко выбритый, глянешь со стороны — сущий мальчишка. Зато такого количества морщин на лбу я еще ни у кого не видел. И из-за них он, по-моему, старше-то и выглядел. В тот момент мне показалось, что ни один из них и двух секунд не продержится против кого-то вроде Тома Тула. Позже я узнал, что когда Джеймс Свифт разозлится, а это случалось не так уж и редко, ему ничего не страшно. Возможно, Дэнни Шейкер думал так же, как и я. Во всяком случае, входя, он удостоил их лишь мимолетным взглядом, а сам направился прямо к доктору Эйлин и молча остановился перед ней. «Том Тул говорит, вы хотите взять еще нескольких пассажиров?» «Хочу. Двоих». Она повернулась представить своих спутников. «Доктор Гамильтон, доктор Свифт. Это капитан Шейкер. Как видите, капитан, ни один из них не похож на вооруженного бандита или угонщика кораблей. Я не понимаю, почему мистер Тул так противится их отлету с нами?» «Его вполне можно понять. Дэнни Шейкер вопросительно посмотрел на свободное кресло и, дождавшись, пока доктор Эйлин кивнет в знак согласия, уселся в него. Том Тул — надежный, опытный звездолетчик. Мы провели с ним вместе не один рейс. Но таких еще не было. Позвольте я скажу вам, что нас беспокоит».